рожденные для подвига. Героический миф – одна из важнейших составляющих древних преданий. Герои совершают подвиги, сражаются с врагами, борются с чудовищами и проходят разнообразные испытания. Удачный пример – уже известный вам Гильгамеш, легендарный царь города Урука, сын богини Нинсун. Его главным подвигом стала победа над чудовищем Хумбабой и путешествие за бессмертием. Гильгамеша и Энкиду связывала особая нить – судьба. Некогда Гильгамеш, царь Урука, был двуличен, как само солнце. Его сила не знала равных, но тирания его тяжела была для народа. Энкиду, рожденный в степи, был его зеркалом. Не обладая царским троном, он был столь же могуч, но его сердце знало, что такое воля и свобода. Они однажды встретились в яростной битве, но вместо вражды обрели братство. В мифах есть упоминание о том, что мать Гильгамеша признала Энкиду как ближайшего друга своего сына и, возможно, даже усыновила его. Став неразлучными, Гильгамеш и Энкиду поняли, что их ждет путь великих свершений. «Мы должны оставить след в этом мире», — говорил Энкиду. «Жить как трусы значит умереть еще при жизни. Гляди, Гильгамеш, в кедровом лесу живет чудовище Хумбаба, что пугает людей. Страж этот древен, как само время. Но не вечно ему властвовать. Мы срубим кедры его леса и отнесем их в Урук, чтобы построить врата храма Энлиля». Гильгамеш засмеялся. «Ты зовешь меня на подвиг? Так пойдем, брат мой». С оружием в руках двинулись они к темному лесу, где могучие кедры поднимались, заслоняя небо. Когда они ступили в его тень, воздух наполнился тяжестью, а ветер донес отголоски страшного зловония. Хумбаба вышел из тьмы, огромный, как сама ночь. Его лицо, искаженное злобой, было ужасно, а голос, рычащий, как буря, разнесся по лесу. «Глупцы! Вы смеете войти в мои владения? Боги дали мне этот лес, и вы не выйдете отсюда живыми!» Гильгамеш и Энкиду бросились вперед. Их мечи вспыхнули в отблеске солнца. Удары сотрясали землю. И, наконец, Хумбаба пал, рассеченный их клинками. Перед смертью он взмолился. «Пощадите меня, о герои, я служу богам, я лишь хранитель!» Гильгамеш заколебался, но Энкиду покачал головой. «Нет, брат, если пощадим его, боги осудят нас. Его судьба решена». Гильгамеш поднял меч и отсек голову чудовищу. Лес погрузился в тишину. Они срубили кедры и унесли их в Урук, чтобы построить священные врата. Когда Гильгамеш вернулся, его встретила богиня Инанна, прекрасная, коварная, сияющая, как заря. «Будь моим возлюбленным, царь Урука», — шептала она. «Я дам тебе власть, которой ты не знал. Сотни народов склонят перед тобой головы. Реки потекут в обратную сторону, если ты пожелаешь». В преданиях о Шамхат, соблазнявшей Энкиду, и об Инанне, пытавшейся сбить с пути истинного Гильгамеша, некоторые исследователи видят прообраз истории о Еве, под влиянием которой Адам сорвал плод с древа познания. Но Гильгамеш лишь усмехнулся. «Ты переменчива, богиня. Судьба всех твоих мужей печальна. Ты приносишь бедствие тем, кого называешь любимыми. Я не стану твоей игрушкой». Оскорбленная отказом, Инанна взревела, как буря, и поднялась к богам, требуя возмездия. «Отец мой, Анну, пошли на Урук небесного быка, что потрясет стены города и убьет Гильгамеша!» Бык, огромный, как гора, сошел с небес. С каждым шагом его земля трескалась, а реки вскипали. Но Гильгамеш и Энкиду не знали страха. Они сразились с чудовищем, и после долгой борьбы Энкиду схватил его за рог, а Гильгамеш вонзил меч ему в шею. Бык пал, но месть Инанны не окончилась. Боги собрались на совет. «Они нарушили порядок мира», — сказал один. «Убили Хумбабу, защитника леса. Погубили небесного быка. Теперь они должны заплатить». Но боги не стали убивать Гильгамеша, который и сам был наполовину небожителем. Они выбрали Энкиду. К нему пришла болезнь, черная как ночь. Лихорадка сжигала его тело, и он знал, боги взяли его душу в уплату за дерзость. «Зачем, Шамхат?» — воскликнул он в бреду. «Ты забрала меня из степи, дала мне разум, но привела к смерти». Но бог солнца Шамаш заговорил с ним. «Разве ты не познал жизнь? Разве ты не стал равным царю? Разве не ходил ты в великие походы?» Энкиду замолчал. Он вспомнил все — сражения, дружбу, смех и подвиги. И перед смертью он простил Шамхат и благословил ее. Когда его сердце перестало биться, Гильгамеш сидел у тела друга, побежденный не в битве, но судьбой. «О, друг мой, куда ты ушел?» — шептал он. «Как я жить буду без тебя?» Он велел создать статую Энкиду, дабы его образ навеки остался в Уруке. После того, как Энкиду умер, Гильгамеш, которому до тех пор не доводилось терять друзей, понял, что более всего в мире его пугает смерть. Именно тогда он предпринял путешествие к праведнику Утнапиште, который по преданию владел секретами бессмертия. Об этом мы рассказывали ранее. Волшебный цветок. В одном из переводов мифа о путешествии Гильгамеша в поисках бессмертия есть интересный момент. Жена Утнапиште сообщает герою о некоем волшебном цветке, который не может даровать вечную жизнь, но способен вернуть молодость. Радостный Гильгамеш нашел этот цветок и направился было домой, но по пути решил искупаться в реке. Пока он плескался в воде, приползла змея и съела волшебную находку. С тех пор змеи обновляются, меняя кожу. Эпос о Гильгамеше создавался на протяжении многих столетий. К тому же сохранился в нескольких версиях. Поэтому последовательность сказаний, которую в итоге выстроили исследователи, довольно условна. К тому же отдельные песни производят впечатление склеенных из разнородных отрывков. Например, в большинстве современных переводов за историю о победе над Хумбабой и смерти Энкиду следует история о том, как тот, живой и здоровый, пока, был вынужден спуститься в подземный мир мертвых. Однажды Гильгамеш потерял свой барабан, любимый инструмент. «Энкиду, — сказал он, — ты мой друг, спустись в подземный мир и принеси его». Энкиду согласился, но нарушил все запреты. Он вошел в преисподнюю в чистых одеждах, в новых сандалиях и умощенный маслом. В мифе отразились некие требования и запреты, которые, судя по всему, были для создателей мифа вполне реальными. Считалось, что в преисподнюю нельзя отправляться в новой одежде. И двери захлопнулись за ним. Гильгамеш взывал к богам, молил о пощаде. И, наконец, бог Энки разрешил духу Энкиду вернуться на время. «Как живут мертвые?» — спросил Гильгамеш. «Те, у кого не было детей, страдают», — отвечал Энкиду. «Те, кто умер в бою, обретают покой. Но лучше всех тем, кто имел много детей. Они окружены заботой в подземном мире». «Я запомню это, друг мой», — сказал Гильгамеш. «Пусть в мире живых помнят твое имя». И так окончилась история Гильгамеша и Энкиду. История дружбы, подвига и утраты, оставшиеся в веках. Не слишком типичны для древней мифологии были женские героические образы. В качестве примера можно привести такого персонажа, как Дидона, легендарная правительница Карфагена. Правда, в греко-римских мифах и в произведениях римских авторов, таких как Вергилий, о ней сохранилось больше информации. Финикийские источники дошли до нас в очень ограниченном количестве и в основном в виде пересказа пересказов. Историческая справка. Карфаген на протяжении многих веков был столицей основанного финикийцами одноименного государства и славился как богатый и красивый город. Основан он, вероятно, в IX веке до нашей эры переселенцами из финикийского Тира. Насколько историчен образ Дидоны, неизвестно. Но вполне вероятно, что такой персонаж существовал на самом деле. Настоящее имя Дидоны — Элисса. Дидоной, то есть путешественницей или блуждающей, ее прозвали жители Карфагена. История ее такова. Дидона была супругой правителя Тира. После смерти мужа из-за происков родственников ей с горсткой подданных пришлось бежать из города, и она нашла себе пристанище на северном берегу Африки. Местные правители были не в восторге от того, что неизвестная женщина желает обосноваться на их земле. И тогда Дидона уверила их в том, что займет лишь такое количество земли, которое покрывает одна бычья шкура. Правители согласились, выдали женщине шкуру, а она, разрезав ее на тонкие полосы, опоясала ими целый огромный холм, на котором и основала город. Карфагену было суждено впоследствии бросить вызов самой Римской империи. Дидона не выходила на поле боя, не сражалась с богами и силами зла. Она вошла в предание в первую очередь благодаря своей находчивости, о которой повествует миф об основании Карфагена. В целом, для древних мифов характерно, что герой совершает свои подвиги в основном ради обретения славы или для спасения соплеменников, скажем, от какого-либо чудовища. Например, в древнегреческой мифологии величайший герой Ахилл совершает подвиги на поле боя ради того, чтобы не умереть безвестным. Несколько иной смысл подвига и его моральная подоплека у героев, описанных в еврейском священном писании. Они отличаются не только силой и смекалкой. В большинстве случаев у них есть особая моральная миссия. Они исполняют волю Бога. Правда, при желании можно найти сходство и с мифологическими героями. Так греческий Геракл совершает свои 12 подвигов не совсем по собственному желанию. Он вынужден подчиняться своему подлому и трусливому родственнику Эврисфею, который выдумывает для него все новые и новые испытания просто потому, что такова воля мстительной богини Геры. Как известно, ее супруг Зевс не отличался благонравным поведением. И Геракл был его сыном от смертной женщины. Собственно, поэтому Гера и гневалась на Геракла. Но знатоки мифологии и священного писания могут заметить, что в мифах воля богов подчас основана на мотивах мести, мелочной обиды и жестокости. Тогда как подвиги героев, описанных в Танахе и позднее в Библии, это прежде всего иллюстрации к моральным заповедям, данным высшим существом. Классический пример — юный пастух Давид, который вышел сражаться с великаном Голиафом, вооруженный одной лишь прощой и камнями. Давиду предстояло стать царем Израиля, сделать Иерусалим столицей и создать предпосылки для строительства храма, который осуществит его сын Соломон. Чуть менее известно имя другого героя Ветхого Завета — Гидеона. Историчность его под вопросом, но предположительно он мог жить в XI веке до нашей эры. Мадианитяне — народ, упоминающийся в Танахе, Библии и Коране. Судя по всему, вели полукочевой образ жизни и были родственны евреям. Есть предание о происхождении мадианитян от Авраама. Когда народ Израиля отвернулся от Бога, он предал их в руки мадианитян, которые грабили землю, уничтожая урожай и скот. Люди страдали и, наконец, воззвали к Господу. В это время жил Гидеон, скромный человек из колена Манассии. Он молотил пшеницу, скрываясь от врагов, когда к нему явился ангел Господень. «Господь с тобой, муж сильный», — сказал ангел. «Если Господь с нами, почему мы страдаем? Где чудеса, о которых рассказывали отцы?» «Ты избавишь Израиль», — ответил ангел. «Иди, ибо я посылаю тебя». Но Гидеон усомнился. «Я самый малый в семье, и колено мое незначительно. Как я спасу народ?» Но Бог сказал: «Я буду с тобой, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гидеон собрал армию в 32 тысячи воинов, но Бог сказал: «Их слишком много. Если вы победите, скажете: мы сами одержали победу без Божьей помощи». И Бог повелел отпустить всех боящихся. Осталось 10 тысяч. Но Бог снова сказал: «Этого тоже много». Осталось только 300 человек. В ту ночь Бог сказал Гидеону: «Спустись в лагерь врага, услышишь то, что укрепит тебя». Гидеон пошел, и послушался он одного воина. «Я видел, как круглый хлеб катился и разрушил шатры мадианитян». Друг ответил: «Это меч Гидеона. Бог предал мадианитян в его руки». Гидеон поклонился Богу, вернулся в лагерь и разделил 300 воинов на 3 отряда. Каждому он дал трубу, кувшин и факел. Когда они окружили лагерь, Гедеон крикнул: «Меч Господа и Гедеона!» Воины разбили кувшины, зажгли факелы, затрубили в трубы. Мадианитяне, перепуганные грохотом, звоном и светом, бросились бежать, убивая друг друга в панике. Так с помощью всего 300 человек Бог избавил Израиль руками Гедеона. В книге Судей описываются также подвиги героя Самсона, жившего по преданию в те времена, когда евреи находились под властью филистимлян. Согласно преданиям, Самсон был назареем, то есть с раннего детства он был посвящен Господу. Не стриг волос и не пил вина. Назареи пользовались огромным уважением. Их положение в обществе практически равнялось положению первосвященника. Он отличался огромной силой. Однажды, когда на Самсона напал лев, богатырь убил его голыми руками. Опасные соседи. Филистимляне, которые упоминаются в Ветхом Завете, в египетских и вавилонских источниках, начиная с 12 века до нашей эры, проживали в прибрежной части Ханаана, на площади, протянувшейся от современной Газы до Тель-Авива. Их этническая принадлежность точно не выяснена. Возможно, филистимляне были пришлым народом. Они с переменным успехом враждовали с евреями. Подробности этих битв ярко представлены в Ветхом Завете. Подвиги Самсона внушали страх филистимлянам. Однако в итоге силача погубила преданность женщины. Далиле, в которую он был влюблен. Узнав, что источник силы Самсона кроется в его волосах, Далила остригла их, когда он спал. Лишенный силы, богатырь был пленен, ослеплен и закован в цепи. Позже, во время одного из празднеств, филистимляне привели Самсона в храм Дагона, по всей видимости, одного из их главных богов, чтобы выставить его на показ. Но волосы Самсона уже отросли, и сила частично вернулась к нему. Опершись на колонны храма, он обрушил здание, похоронив под его руинами и себя, и своих врагов. Предание о Самсоне трактуется как символическое столкновение монотеизма, олицетворяемого героем, с языческими культами, представленными филистимлянами. В истории также читается моральный посыл. Подвиг и трагедия Самсона подчеркивают опасность потери духовной силы под влиянием страстей в лице Далилы, ставшей воплощением искушения. Образ Эсфирь, Эстер, получил широкое отражение в изобразительном искусстве, литературе и богословской традиции. Она главная героиня истории, положенной в основу еврейского праздника Пурим, дословно «жребий». События разворачиваются в период, когда Вавилонское царство пало, и регион оказался под контролем Персидской империи. Предположительно, в правлении царя Ахашвероша, отождествляемого с Ксероксом I. Эсфирь, еврейка, ставшая женой царя, рискует жизнью, чтобы предотвратить уничтожение своего народа. Ее история интерпретируется как пример жертвенности, верности и скрытого присутствия Бога в судьбе народа. В Ветхом Завете говорится, что когда персидский царь Ахашвирош искал новую жену, он выбрал Эсфирь, не зная ее происхождения. В то же время Аман, первый министр царя, замыслил истребить всех евреев. Дядя Эсфирь, Мордехай, сказал ей: «Ты должна спасти свой народ». Закон запрещал приходить к царю без приглашения, и она могла быть убита. Но Эсфирь сделала свой выбор. Она решила при необходимости пожертвовать собой. 3 дня она постилась и молилась, затем пошла к царю Ахашвирошу. Когда она вошла, Ахашвирош простер к ней скипетр, знак милости. Можно было не бояться казни, и Эсфирь пригласила царя и Амана на приготовленный ею пир. На пиру она призналась, что является еврейкой, и что ей самой и ее народу угрожает смерть. «Если я нашла милость в глазах царя, спаси мой народ». Ахашвирош спросил, кто замыслил зло. Аман. Царь в гневе повелел казнить Амана, а евреям разрешил защищаться, если на них нападают. Так Эсфирь спасла свой народ, а Пурим стал праздником избавления. Этот праздник не упоминается в Торе. Его описывают тексты закона учителей. Главной частью Пурима является чтение книги Исфирь. Принято также веселиться, пить вино и раздавать подарки нуждающимся. История Исфирь — пример того, как человек бывает готов жертвовать собой ради других.